Второе. Они и не думали заезжать в Витбанк, хотя он был уже на виду, а предполагали заночевать в Вильде, но грянула гроза. Молнии совсем ошалели, небо корчилось в электрических судорогах, кони дичали и храпели. Сильнейший ливень длился с полчаса, и ладно бы, если б на том закончилось, но ливень перешел в размеренный и довольно сильный дождь. Он шел и шел, вовсе не желая прекращаться. «Двинем-ка к дяде Полю», — сказал Ян, и, заметив удивленный взгляд, Петра улыбнулся. «Не думай, что я приглашаю тебя к президенту. Дядя Поль — это хозяин кабачка, тут недалеко, на окраине Витбанка. Подкрепимся у него, обсушимся, а там видно будет». «Двинем так двинем», — согласился Петр. Они возвращались от Христиана Бота. На следующий день после разговора с Петром главнокомандующий пригласил его и просил выехать к своему брату, чтобы информировать его о положении дел и, главное, передать указания о передислоцировании войск на случай дальнейшего наступления англичан. По ряду признаков оно было не за горами. Обойтись посыльным с письмом, даже самым подробным, не представлялось возможным. Нужно было предварительно ознакомиться с состоянием дел самого Христиана. «Я надеюсь, вы будете ему добрым советчиком», — сказал главнокомандующий и изложил свое мнение по поводу предстоящих операций. Ничем, ни словом, ни интонацией не напомнил он о размолвке, вспыхнувшей было между ними накануне. Наоборот, он хотел, казалось, подчеркнуть доверие, оказываемое Ковалеву. От охраны Петр отказался. Выехали втроем. Он, Ян и Каамо. Повели у Христиана Бота несколько дней, и вот возвращались к себе. На землю спускалась ночь. Потоки воды затрудняли движение, но Ян уверенно правил на один из огоньков, разбросанных по окраине Витбанка, городка, вокруг которого лежал главный каменноугольный бассейн Трансваль. Они подъехали к таверне под аккомпанемент глухих раскатов, уползающей за горизонт грозы и непрерываемого шума дождя. В глухой темени окна кабачка светились по-домашнему приветлю. «Камо, друже, вели этим путникам!» — Ян похлопал по крупу коня. «Дать овса!» Камо в зал таверны было войти нельзя. Сейчас он с черного хода вызовет слугу негра, передаст ему лошадей, а сам поест там, где его пристроит. На кухне, в сенцах или просто под навесом сарая. «Что-то сегодня у дяди Поля весело», — кивнул Ян на мутные от дождя окна, из-за которых доносился нестройный хмельной гомон. Они взбежали на невысокое крыльцо, толкнули дверь. Таверна была полна английской солдатни, и их сразу заметили. «О, поглядите-ка, ребята, какие гости к нам!» — воскликнул сидевший рядом с дверью краснощекий сержант-здоровяк. «Первым...» Инстинктивным движением был шаг назад. Осталось круто повернуться и бежать. Но, видимо, судьба нелепицы была настроена к ним враждебно. В ту же секунду с радостным гвалтом из мокрой тьмы на крыльцо нахлынула еще одна группа солдат и просто-напросто втолкнула Петра и Яна в таверну. Не то чтобы по злости, а так, попутно. Теперь на них обратили внимание уже многие. «Смелые ребята», — громко сказал все тот же сержант, — «что ж, надо угостить это бурское отродье». Он подмигнул приятелям. Ян и Петр не успели очухаться, их винтовки и револьверы были уже в руках солдат. Что произошло тут с Яном? Лишь позднее Петр сумел по-настоящему оценить его артистический талант, вдруг сверкнувший в эти минуты. Усы Яна, как по волшебству, сделались обвислыми, веки приспустились на глаза. Он сделал неверный шаг, цепляя ногу за ногу, и хрипловатым пьяным голосом сказал: «Вот, именно, угостить! Вы, господин сержант, читаете мои... Что? Грешные мысли. Бушель вина. Что виноват? Кварту вина». Примечание. Бушель — мера объема сыпучих тел, равная 35,5 литра. Кварта — мера объема жидкости, несколько больше литра. Конец примечания. Помутневшими осоловелыми глазами он обводил протабаченный салун, залитые пивом и виски столики, солдат за ними шарил взглядом по стенам и окнам. Петр понял друга. Он дурачит солдатню, чтобы выиграть время и придумать, как спастись. Самым правильным Петр счел прикинуться тоже подвыпившим. Сыграть подобно Яну ему, конечно, не удалось бы, однако, пошатнувшись довольно естественно, он шагнул к стене и привалился к ней, будто стоять без подпоры было ему не в моготу. Мысль лихорадила. Откуда здесь англичане? Неужели во время его поездки они успели продвинуться до Витбанка? Или Ян спутал дорогу, и они попали вовсе не туда? Такого с Яном не бывает. Петр не знал, что накануне, после стремительного обходного маневра, английская конница вышла в тыл войскам Бота, и, не рискуя быть окруженным, командующий приказал отойти от Витбанка, чтобы сосредоточить главные силы для обороны Мидельбурга и Махададорпа. А Ян продолжал куражиться. Солдаты слушали его, пересмеиваясь. «Веселый малый!» Видать, хлебнул изрядно. «А может, это лазутчики?» Дядя Поль, толстый, обрюзгший бур, лысеющий и седой, поглядывал на Яна испуганно. «Вы меня, ребята, не бойтесь!» Ян фамильярно похлопал по плечу подвернувшегося под руку солдата. «Понятно? Вы, может, не знаете, кто я?» «Я Ян Коуперс!» «Дядя Поль подтвердит вам, что я Ян Коуперс. Меня знает вся Африка, меня знают достойнейшие люди Великобритании. А почему?» «А потому что я вожу сафари. Быстрее кончайте эту военную неразбериху. Гоните мне кварту вина, и я поведу ваш сафари бесплатно. Мы вот с моим помощником...» Расслабленной рукой он махнул в сторону Петра. «Поведем ваш сафари в такие места, где...» «Что где, дядя Поль?» «Крокодилы! О-хо-хо!» Хозяин таверны, испуганный из-за Коперса, из-за себя, посчитал, что ему уже пора вступить в разговор. «Господа», — сказал он, — «это действительно Ян Коперс, знаменитый в наших краях охотник и лучший проводник сафари. Его отец верно служил Ливингстону, а сын также верно служит подданным его величества королевы Великобритании». «Милашечка!» — Ян бросился к стойке с явным намерением расцеловать толстяка Поля. «Да чего же правильно, он меня расхваливает. Уж теперь-то мне поставят кварту вина, я верно говорю ребята. «Плесни ему, хозяин!» — крикнул сержант. «Парень заслужил, потешил нас». И тут Петр увидел, как, встав из-за стола в дальнем углу, к ним сквозь сизый табачный дым неспешно подходит Якоб Мор. Его губы чуть кривила усмешка, глаза смотрели льдисто-холодно. Мор расстегивал кобуру. И он тоже заметил его. Схватив со стойки бутылку вина, он выкрикнул в пьяном восторге. «Кого я вижу?» «Сам господин Мор. Вот, ребята, он тоже подтвердит, что я Коперс и водил его сафари». А голос Яна все же дрогнул. «Охотно, Коперс, охотно, почти весело», — сказал Мор. «Встаньте-ка, ребят, там у выхода. Славные зверюги забежали к нам на огонек. Не хотелось бы их выпустить». Дядя Поль, казалось, лопнет от напряжения. Лицо и шея его побагровели, он выговорил сипло. «Ян, ты перебрал сегодня. Может, отдохнул бы немножко на кухне?» Он кивнул на вторую дверь, прикрытую дешевой занавесью. «Помолчи, хозяин», — одернул его Мор. «Или хочешь вместе с ним стать к стенке?» Солдаты, видимо, не знали Мора и никак не могли взять в толк, что происходит. «Идея!» — дядя Поль, — воскликнул Ян, вдруг захотевший и верно отдохнуть. «Идем, Петр, стойте!» — крикнул Мор. В этот миг Ян резко метнул бутылку в лампу. Таверна ухнула во тьму. Внезапно со звоном полетели стекла одного из окон, ударил по ушам винтовочный выстрел, затем второй, и чей-то ядреный бас за окном скомандовал: «Держите окна на прицеле! Я пойду ко входу!» В таверне замерли все. «Черт их задери!» — выругался сержант. «Похоже, буры накрыли нас!» «Хозяин, давай свет!» — брюзгливо сказал кто-то. «Никакого света!» — возразили ему. «Без того мы в мышеловке! Так тебе надо еще эту мышеловку осветить!» Чьи-то кони за окном взялись с места в галоп, зачастились с чавканьем копыта. «Канальи!» — заорал Мор. «Они околпачили нас! Догнать их, солдаты! За этих-то буров командование не пожалеет награды!» «Как же догонишь их!» — резонно возразил из тьмы сержант. «Давай-ка, хозяин свет, выпить требуется, в горле сохлось все». «Надо бы, конечно, сказать спасибо Кааму. Только какое ж тут особое спасибо. Каждый на его месте должен был сделать так же. Просто узнав на кухне, что в таверне англичане, еще вчера вступившие в городок, он, естественно, не стал расседлывать лошадей, а беспокойный, напуганный, приникнул к окошку с карабином в руках. Конечно, хорошо, что догадался паники ради выстрелить, и, пожалуй, особенно хорошо, что придумал крикнуть своим толстым, не по годам внушительным басом, будто буры окружили кабачок. Но ни Петр, ни Ян об этом не обмолвились. Переживали, наверное, свои легкомыслие. Но надо же было так опростоволоситься.